Глава 9. Сухая листва и мелкие ветки оглушительно хрустели под ногами. В заросшем саду поселились тени. Свет редкими пятнами, достигающий земли, скорее слепил, чем освещал, создавая мешанину образов на земле. Ричард поднялся на крыльцо. Ступеньки скрипели так, что ныли зубы. Гринривер дернул за веревку, и внутри дома раздался протяжный звон. Входная дверь отворилась, опять же с неприятным скрипом. За ней слабо просматривался холл. Мелькали в едва уловимом танце тени. Инвалид с шумом втянул воздух. «Мистер Салих, вопрос к вам как основной ударной силе. Происходящее вызывает у вас какую-то тревогу?» «Ты про то, что дом пахнет склепом? По дорожке мы прошли первыми за 3 последних дня, а моя сигнальная татуировка на плече покалывает, чувствуя некроэнергию. Нет, Ричард, абсолютно никакой тревоги. Обычная старая халупа старого деда». Иронии в голосе душехранителя Ричард не услышал. «И что мы будем делать? Зайдем в дом и раскроем очередную жуткую тайну этого города, который покинули люди, искавшие бессмертие?» «У меня есть идея получше». С этими словами Салих опустился на колено и достал из-за сапога какой-то сверток. Развернул. Гринривер вытаращил глаза и уронил челюсть. В руках бывший лейтенант держал длинный цилиндр, плотно покрытый светящимися символами. С одной стороны из цилиндра торчал моток шнура. «Мистер Салих, это то, что я думаю?» На предмет в руках своего телохранителя аристократ смотрел с большей опаской, чем на недра странного дома минуту назад. С куда большей опаской. «Рунная взрывчатка на базе обычного динамита. С запасом хватит, чтобы разнести эту халупу и все то, что там может сидеть в засаде. Или вы предлагаете пойти подраться? Как вы могли заметить, у меня отсутствует специальное снаряжение». «А если мы напутали, и в доме сидит старый Роберт?» — поинтересовался, видимо, на нервах Ричард. «Дедушка старый, не жалко», — пожал плечами Рэй. «Нет, безусловно, мы можем сходить и проверить». «Мистер Роберт, вы там?» Для острастки крикнул аристократ в недра дома. «Берт, Берт, Берт, ам, ам, ам», — ответило эхо звонким детским голосом. «Да ну нахер!» — подытожил Салих. Дернул нитку на фитиле, что поджигало кончик бигфордового шнура, и закинул динамит вглубь дома. «У нас примерно минута». И компаньоны торопливо направились на выход из подозрительного места. «Молодые люди, вы не меня ищете?» Сгорбленная фигура в воротах, кажется, соткалась из теней. Длинный черный плащ, охотничья шляпа с двумя козырьками темного цвета, костлявое лицо, покрытое тонкой, почти прозрачной пергаментной кожей. Лицо незнакомца было обезображено временем. Во рту отсутствовали зубы, из-за чего челюсть непрерывно двигалась в жующем движении. Старик опирался на клюку. «А это Ульриха Кровавого, дом 9?» Голос с трудом выталкивался из легких. Пальцы лихорадочно сжали оголовье трости. Ричард почувствовал, как его компаньон подобрался, словно перед прыжком. «Нет, Ульриха Кровавого 9 чуть дальше. Я там живу. А это Ульриха Кровавого 4, дробь 9. Тут был небольшой тупик раньше, потому такая странная нумерация. Извозчики постоянно путают». «А это чей дом?» — озадаченно поинтересовался Салих. В этот момент раздался взрыв. Стекла в доме вылетели наружу с хрустальным звоном, а само здание сложилось вовнутрь, подняв облако пыли. Испуганно взвелась стая ворон. Дед не повел и глазом. «Жил тут у нас один барон. 100 лет назад. Баловался запретными искусствами. Поговаривают, призвал он что-то не то. Ночью его ребенка в колыбели сожрали крысы. Молодая жена утонула в ванной. А он сам посидел и начал петь детские песенки, делать кукол из чьих-то волос. Пропал потом. А дом так стоит». «Стоял», — поправил себя дед, кажется, впервые заметив разрушение. После чего протер глаза и нацепил на нос тяжелые очки. «Да, совсем сгнил, видать. Хорошо, что не завалил никого». «А мистер Роберт Штофф, это вы?» — не менее растерянно спросил Гринривер. Я. А вы — молодчики, которых по мою душу решил отправить пенсионный фонд. Или мои наследники?» Все тем же тоном поинтересовался старый Роберт. Нет. Ричард нервно прокашлялся. «По другому делу. Нам вас рекомендовали как редкого специалиста. У нас в университете поменялась программа. Ввели курс по пыточному делу. И нам нужен репетитор». Старик преобразился. С хрустом выпрямилась скрюченная спина, и стало ясно, что Роберт даже выше Салиха. В глазах вспыхнуло темное пламя несгибаемой воли, а лицо исказило торжествующая гримаса. «Дождался!» Даже голос старика изменился и стал глубже. «Этот разговор не для улицы. Пройдемте в дом, господа. Кажется, у меня где-то завалялась бутылочка поистине старого вина». Ошарашенные компаньоны безмолвно последовали за пенсионером. Через какое-то время он замер, просто застыв. «Так, у меня, кажется, спину заклинило, молодые люди. Помогите дедушке». Пенсионера пришлось нести. Жил старый Роберт в небольшом уютном домике. Кабинет, спальня, гостиная да кухня. В доме было жарко натоплено, пол устилали ковры. Старик был усажен в мягкое кресло. Салих был отправлен шарить по шкафам в поисках чая и того самого поистине древнего вина. Искомое нашлось быстро. В одном из шкафов стояла бутылка мутно-зеленого стекла. Правда, бокалов не оказалось, и их функцию должны были исполнить три глиняные чашки. «Молодые люди, без малого 70 лет, как была упразднена гильдия палачей. Высокое искусство начало забываться. Ушли за грань великие мастера нашего ордена. Гуманизм сделал людей мягче, а медицина забрала наши знания. Но я знал, что наступит день, и я смогу возродить школу музыкантов плоти». С этими словами старик одним движением просто отломил горлышко бутылки. В воздухе повис резкий запах кислятины. «Впрочем, можно ограничиться и чаем. Чего уставились? Наливайте. Я сам буду это делать до вечера». Какое-то время ушло на приготовление чая. Не то чтобы Ричард с Рэем были хоть сколь-нибудь услужливыми. Просто в случае неповиновения дед начинал громко причитать насчет идиотизма современной молодежи. Суровые взгляды и угрожающие реплики не производили на деда ровным счетом никакого впечатления. Пришлось смириться. Ричард уговаривал себя, что он сейчас занят чем-то на вроде археологических раскопок. А Салиху было просто плевать. В конце концов, ему за это платят. Когда чай был разлит по чашкам, а Ричард подавил приступ раздражения, старик начал свой монолог. Нет, безусловно, Ричард пытался вставить хоть слово, но дед делал вид, что у него в этот момент пропадает слух. А может, так оно и было. Возраст будущего преподавателя компаньонам так и не удалось выяснить. «В те времена, когда люди были выше, а молодежь не разучилась уважать стариков, где-то в этих местах находилось святилище Нартагала, владыки боли. Он черпал свою силу в страданиях. И лишь тупицы могут думать, что служители великого исцеляющего имели что-то общее с некромантами и демонологами. Ведь Нартагал не черпал себя в смертях». Выпитый пару часов назад ликер, горячий чай да слегка измотанные нервы привели к тому, что Ричард задремал. Иногда он просыпался, убеждаясь, что старик до сих пор продолжает говорить. Сознание самостоятельно выхватывало отдельные куски бесконечного монолога. «У нас были очень суровые экзамены. На сдаче студент должен был выполнить полное вскрытие с раскладкой всех органов. При этом материал обязательно должен был оставаться в живых. После все надо было также аккуратно собрать обратно. Высший пилотаж, когда материал мог самостоятельно уйти после операции. После трех пересдач оставшиеся должны были объединяться в пары и кидать монетку. Проигравший ложился на стол. Я нашел способ делать вынуску не только органов брюшины, но даже легких. Живых легких. Там дело было в специальной приспособе, которая не позволяла им схлопываться. «Ну, я и засадил ей по полной. Да чтоб вы знали, с моими-то знаниями, от меня еще ни одна женщина не уходила, неудовлетворенной». А потом он говорит: «Показания, полученные под пытками, не являются приемлемыми для судебной системы. Ну, я ему и предложил попробовать ему себя оговорить у меня на столе. Поставил на кон свою лошадь». «Свекла в том году подорожала. Пришлось идти на дальний рынок». Пинок костылем разбудил Гринривера, который, кажется, начал храпеть. Или, может, Роберт перешел к чему-то действительно важному? «И если уж вы всерьез желаете освоить высокую науку причинения боли, то скажите, готовы ли идти до конца и приложить всяческое усердие?» Ричард, с трудом подавив зевок, кивнул. «И вас не остановит ни ложная жалость, ни человеколюбие, ни вера в иных богов?» «Совершенно точно. У молодого аристократа был дядюшка в маразме, и он прекрасно понимал, как нужно вести подобные диалоги». «И вы готовы принести клятву, что освоите высокую науку, несмотря на любые обстоятельства?» «Если это не пойдет вразрез с моей честью», — поддакнул графёныш, который уже трижды пожалел, что вообще заявился сюда. Если старик что и помнил, то его маразм был слишком очевиден. «Отлично. Эй, громила, там, в углу комнаты, стоит сундук. Принеси-ка его сюда». Салих пожал плечами. Сундук он поднял с ощутимым усилием. А затем с грохотом поставил перед Робертом. Тот с кряхтением склонился над ним. Прошло какое-то время. «Так, блондинчик, это уже Ричарду. Сходи-ка в прихожую, там топор лежал». «Зачем?» — поинтересовался Гринривер, даже не думая подниматься с кресла. «В сундуке ловушки, шипы с ядом. Я его уже лет 40 не открывал. Там, наверное, все уже заржавело. Да проверять не хочется. А как эта хитрая штука открывается, я уже запамятовал». За топором сходил бывший лейтенант, а потом в несколько ударов разворотил сундук. Щепки летели по всей комнате. «А теперь там пару колец найди. Цвета крови, запекшейся крови, не перепутаешь». В хламе из шкатулки Рэй рылся вилкой, памятуя о ловушке. В ворохе щепок лежали старые монеты, какие-то письма, что от удара топором просто раскрошились на мелкие кусочки. Пара цепочек и кольца. «Учеников двое, всегда двое, такой завет», произнес непонятную фразу старик, когда Салих отдал ему требуемое, после чего протянул украшение обратно. «Надевайте». Ричард с сомнением вертел кольцо в руках. По внутренней стороне обода шла надпись: «Арвис Ртонга, Виго Беревис Эстер». «Жизнь не коротка, искусство вечно», — перевел графёныш, которого учили первому языку Старой Империи. «Все верно, молодые люди, все верно. Надевайте». «Ричард, это рубиновое золото. Надевай», — процедил сквозь зубы Салих, чьи глаза алчно блеснули. Старика на них совершенно точно забудет. Они стоят, как весь этот квартал. Гринривер тяжело вздохнул, чувствуя, что участвует в каком-то дрянном представлении. Лицо старика исказила жуткая усмешка. «Ну что, сосунки, готовы пойти в ученики лучшему палачу нашей благословенной богами империи?» Куда-то пропало вечное шамканье, а из глаз ушла пелена. «Знаете, однажды я заставил человека месяц кричать от боли. Месяц агонии. Жертва сохранила разум и здоровье. Император даровал герцогу Ристарху свободу и вернул титул. И я клянусь, что сожру свою душу, если вы не сможете повторить мое достижение после конца обучения». Салих, хищно оскалившись, кивнул. Ричард набрал в грудь воздуха, а потом выдохнул, не сказав ни слова. И тоже кивнул. «Да будет так». И тут рука заболела. Вся сразу. Словно ее запихнули в кипящее масло. Боль была такой, что графёныш заорал, рухнув на пол. Сквозь слезы он увидел, как рядом рухнул инвалид. Тело молодого аристократа скрутило судорога, а челюсть сжалась так, что захрустели зубы. Но краем глаза он заметил, как поднимается на ноги Салих, рыча и роняя на пол пену из оскаленного рта. «Крепок!» — с булькающим смехом прокликотал старик. «Ты мне нравишься, ублюдок! Корми, корми его вдосталь!» Что было дальше, Ричард не увидел. Боль затопила его с головой. В себя Гринривер пришел рывком. Он лежал на полу, боли не было. Мысленно содрогнувшись, графёныш пошарил по штанам и облегченно выдохнул, те были сухими. Бывший лейтенант стоял у стены, с недобрым видом косясь на старикашку. Тот блаженно развалился в кресле. «Мистер Салих, пожалуйста, одолжите мне топор», — прошипел молодой аристократ. Глаза его налились кровью от бешенства. «И почему вы сами еще не убили этого придурка?» «Я ждал, пока ты очнешься. Сомневаюсь, что старикашка куда-то удерет». Старикашка лишь довольно улыбался. Ричард взглянул на ладонь. Кольцо пропало. Видимо, его сдернул с пальца душехранитель. Сейчас Гринривер искренне радовался тому, что взял в компаньоны такого монстра. Салих протянул боссу топор. Тот крутанул его в руке, приноравливаясь. «Мистер Штоф, может быть, хотите сказать что-то? Помолиться там?» Ричард вспоминал уроки анатомии. Он не хотел пачкать свою одежду кровью. Старикашка залился смехом. «Я трахал твою пра-пра-пра-пра-пра-бабушку!» «Если я правильно понял семейную историю, ее много кто трахал. Она была та еще, блядь. Не сомневаюсь, что это ее впечатлило». Увидав недоуменный взгляд приятеля, графёныш пояснил. «Когда мне было 10, я нашел ее дневник. И прочитал. Весь. Так вот, она скрупулезно заносила туда всех любовников. Но вас среди них не было. Значит, вы были настолько незначительны, что вас даже не заметили». «Еще бы!» — дед продолжал веселиться. «В те времена, когда я ебал твою пра-пра-пра-пра-пра-бабушку, это считалось педофилией. Тогда к этому относились куда как проще, чем сейчас, сопляк!» Ричард почесал топором затылок. Он передумал убивать деда. Тот явно потек крышей и не осознавал своих действий. «Мистер Салих, может быть, у вас есть вопросы? Могу одолжить топор. Я не убиваю сумасшедших». Рэй гоготнул. Непонимающий взгляд компаньона он проигнорировал. «Мистер Штоф, поведайте мне. У нас тут с моим нанимателем вышел спор. Вы, случайно, не были знакомы с неким Ульстаном?» Где-то в доме скрипнула половица. Компаньоны переглянулись и направились к двери. «Завтра не опаздывать!» — проскрипел старик вслед и, потеряв интерес к приятелям, кажется, заснул. В следующий миг дверь отворилась, и в комнату зашел молодой человек, одетый в форменный костюм полицейского управления. Он был кучеряв, голубоглаз и без бород. А еще, кажется, он был готов рухнуть в обморок от увиденного. «А что это вы тут делаете?» — пропищал он. Салих озадаченно открыл рот, пытаясь придумать убедительную версию. В комнате царил разгром. На полу лежали осколки сундука, вокруг которых был рассыпан хлам. Ричард с мокрыми от пота волосами, безумным лицом и топором в руке не вызывал доверия. Дополнял картину сам бывший лейтенант с кровящей шишкой над глазом, которую он получил, грохнувшись на пол от боли. «Мы общались с мистером Штофом о нашем ученичестве. Произошло небольшое бытовое недоразумение», — уточнил Ричард, который не мог придумать, куда ему деть топор. «Мистер Штоф, подтвердите?» Мистер Штоф молчал. Молчание затягивалось. Ругнувшись, Гринривер подошел к старому Роберту и заглянул ему в глаза. Глаза старика были закрыты, а еще он не дышал. Совсем. «Вот же, блядь!» — озадаченно выдал он. Старик совершенно точно был мертв. «Так он только что, буквально секунду назад!» Молодой служащий выхватил пистолет, пальнул в потолок и завопил фальцетом. «Оружие на пол! Вы арестованы!» «Вот же, блядь!» Сопротивляться компаньоны не стали, хоть и могли. Только неторопливо накинули верхнюю одежду, игнорируя приказы незадачливого вестового, и погрузились в карету, ожидающую у дома. В участке царила нездоровая суета. Компаньонов провели напрямую в кабинет старшего инспектора. «Мистер Картер, я просил срочно доставить сюда молодых людей, а не арестовывать их». Удивленный Вульф разглядывал направленный в сторону Салиха, видимо, как самого страшного, пистолет. «Так они там того, старого Роберта, того, примучили?» И вестовой поведал свою версию событий. Старший инспектор мрачнел с каждым словом. После чего настал черед Ричарда с Рэем излагать свою историю, впрочем, не упомянув взорванный дом и эпизод с кольцами. «Прошу меня простить, молодые люди, я вынужден вас арестовать, до прояснения, так сказать. Сэр Фристос сей же час отправится в дом и установит совершенно точно, что же там случилось. Потом, мистер Картер, прошу вас, проводите наших гостей в камеру. А после метнись к Марте, купи, что осталось, и занеси молодым людям с чайником чая. Они задержанные», — распорядился инспектор. «Господа, прошу меня извинить, совершеннейший дурдом». В камере приятели заснули, едва прикончив пирожки с чаем. Разбудил их лично старший инспектор. «Господа, примите мои извинения. Мистер Фристос подтвердил ваши слова. Старый Роберт умер от старости». «Отлично. Мы свободны?» — поинтересовался Гринривер, которого этот день успел изрядно утомить. «Да, вне всяких сомнений. Но есть одна срочная надобность, за которой я и присылал за вами вестового», — устало произнес Вульф. «И что же это за надобность?» — вкрадчиво поинтересовался Салих. «Давешний бродяга, что вы спасли от измененного, помните?» Ричард осторожно кивнул. «Мы его в камеру поместили, в каземат местный. Так он того, помер». «Повесился? Убит заключенным? «В том и беда. Плохо он умер очень». «А мы тут при чем? Мы вчера ночью были на территории кампуса. Это может подтвердить куча народу». В голосе Гринривера плескалось раздражение. «Тут два обстоятельства. Во-первых, светлейший князь распорядился вас ставить в известность обо всем происходящем по делу. Вы люди хваткие, оборотистые. Вдруг дельного чего надумаете? А во-вторых, есть одна проблема. Видите ли, было принято решение тело несчастного доставить на территорию университета. Квалификации наших прозекторов не хватает для полноценного исследования». «Чего?» — прогудел Салих. «То есть вы просите нас оттащить труп в университет? Инспектор, вы тут видите дворников? Или иной люд рабочий?» «Да, все было бы нормально. Но тут проблема с самим телом. После вчерашнего слух прошел, что бродяга может быть того, одержимым, который только прикидывается мертвым. А потом, как под звезды вытащит его, он так сразу того». «Что, того?» Ричард не знал, ржать ли ему над просьбой или плакать. «Кинется». Компаньоны не выдержали и заржали. «Так расчленили бы его, и дело с концом», — посоветовал бывший лейтенант. «Так и нельзя же циркуляр-то нарушать. Людишки разбежались, а от меня требуют срочно обследовать. Депешу прислали, грозную». «Так мы-то тут при чем?» — снова уточнил Салих. Инвалид очень хотел нагрубить, но инспектор очень уж растерянный вид имел. «Да ежели он действительно того, кинется, вы-то точно справитесь? А то мои сотруднички, все как один, господин инспектор, ругаетесь, деритесь, не потащим труп». «Так чего же вы языком треплете?» — задал вопрос уже графёныш. «Какая им разница? Дохлый бродяга? Он и в пустынных землях дохлый бродяга». «А вот в этом и заключается корень проблемы. Бродяга, как бы помягче сказать». Ричард интеллигентно блевал пирожками, давясь от жадности. Салих бережно придерживал ему шляпу. У инспектора действительно была проблема. Бродяга был вывернут наизнанку и слегка пожеван. «Мистер Вульф, мне кажется, мой наниматель отказывается. Боюсь...» Салих был невозмутим. За свою карьеру он повидал и не такое. Единственное, о чем он сейчас сожалел, так это о том, что, зная он заранее всю историю, ни за что не стал бы делиться с графским сыном выпечкой. «Господа, я буду вашим должником. Просите меня о чем угодно», — запальчиво перебил старший инспектор. «Что угодно?» — просипел Ричард, отплевавшись. «Все, что в моих силах и не нарушает закон напрямую». «Мистер Салих, грабьте!» Выражение на лице инспектора с воодушевленного сменилось на озадаченное. Рэй выкатил список. «Значит, картечница под 8-й калибр, укороченная, трехствольная. Патронов под нее штук 60. Дробь серебряная, фунт. Фунт священной соли, револьверные патроны», — вещал бывший лейтенант, едва не облизываясь. Лицо инспектора грузнело с каждым новым пунктом. «Молодые люди, только что-то одно. У меня ведь фонды». «Инспектор, вы нас просите тащить через весь город труп, который то ли морф спящий, то ли мимик, то ли демон в стадии нимфы. И хотите, чтобы мы это делали с голыми руками?» Рэй слегка рычал. «Так мы, наверное, откажемся. Как-то жидковаты у вас силы, как я посмотрю». «Инспектор, я заплачу. Только давайте все сразу тащите. И накройте беднягу чем-то». Еще через час бряцающие оружием компаньоны пыхтя вытащили на улицу накрытые простыней носилки. Небо темнело. Впрочем, тело не стремилось шевелиться и вело себя, как и полагается, приличному трупу, тихо. Перед входом стояла повозка, запряженная Пегим Мерином. Извозчика в пределах видимости не наблюдалось. Лошадь беспокойно переступала с ноги на ногу, почуяв запах крови. Газовый фонарь заставлял зловеще плясать тени. «Ричард, я не понимаю, на кой черт нам понадобилось тащить это тело? С твоими деньгами мы легко могли купить все необходимое в местных магазинах. Я успел оценить, там весьма недурственный ассортимент». Бывший лейтенант кряхтя приподнял носилки и взгромоздил их край на борт повозки. «Не в оружии дело, мистер Салих. Тут вы совершенно правильно сказали. Но теперь...» «Особенно после того, как я оплатил все эти железки, он нам должен по гроб жизни». Голос молодого аристократа просто лучился энтузиазмом. «И что?» Рэй вытянул ремни и затянул их на трупе, чтобы носилки не съехали при движении. «О боги! Мистер Салих, вы серьезно не понимаете?» «Нет», — честно заявил инвалид и полез на козлы. «Но я бы точно у него вызнал адрес булочной». «Мы в этом городе минимум 5 лет пробудем. Не знаю, как вы, а я склонен к кутежам. И благосклонное отношение полиции мне в этом знатный помощник. Теперь ясно?» «Вполне», — одобрительно хмыкнул бывший лейтенант. Сторож на въезде в кампус долго изучал полицейское предписание, после чего пошел согласовывать. Явился минут через 30 в компании невысокого господина восточной наружности. Тот подслеповато щурился, видимо, забыв очки. Господин представился профессором Ян Су. Долго ругался на полицейское управление, на испорченный вечер и двух идиотов, которые могли бы и потеряться. Компаньоны только кивали. «Так, повозку оставляйте тут. Берите носилки и следуйте за мной». Молодые люди молча выполнили требования. «Ричард, а может ему сказать, что мы тут учимся?» — осторожно поинтересовался Салих. «Мистер Салих, не мешайте. Меня впервые в жизни принимают за плебея. Очень, знаете ли, бодрит». Притворяться плебеем Гринриверу наскучило минут через 10, когда они подошли к учебному корпусу и оказались в вестибюле. Все аллеи были ярко освещены, во многих окнах горел свет. Им навстречу попадалось много студентов, что любопытствующими взглядами провожали странную компанию. «Профессор, должен заметить, мы тут учимся. У вас разве нет обслуживающего персонала? Кто бы занимался таким?» — устало прошипел молодой аристократ. От этих слов их проводник так резко остановился на месте, что Салих, который был спереди, едва не влетел ему в спину. «Так что же вы раньше не сказали?» — обрадованно воскликнул он. «Значит, вы все можете сделать сами. Чтобы попасть в прозекторскую, вам нужно...» Дальше последовало довольно путанное объяснение дороги. «А потом пройдете через аудиторию и окажетесь перед нужной дверью. Вот вам ключ. Запихнете тело в холодильник, любой. Там сейчас пусто. Закроете дверь и занесете ключи в будку охранника. На столе оставьте просто. А я побежал. Прошу меня извинить. у меня дама». С этими словами профессор удалился настолько поспешно, что приятели даже не успели задать ему ни единого вопроса. «Да, я смотрю, студентов тут уважают». Салих изрядно развеселился при виде поспешно удравшего мужчины. «Я это ему еще припомню». «Могу догнать и отстрелить ему ногу». «Ты хотел сказать прострелить?» — заинтересовался Гринривер. «Нет, все правильно. Отстрелить. У меня картечница за курткой. Там заряд усиленный. Как раз на измененного». «А зачем?» «Зачем с собой таскаю? Так на всякий случай. Вдруг и правда кинулся бы». «Ладно, потащили дальше. И чем только этот бродяга таким питался? В нем же не меньше 6 пудов. Кстати, мистер Салих, вы хорошо запомнили дорогу?» Вскоре молодые люди узнали, что дорогу они запомнили так себе. Нужную аудиторию они нашли только с 5-й попытки. Сил шутить не осталось где-то на 3-й раз. Если бы им встретился кто-то и задал бы вопрос, «А чего, нельзя было сначала найти, а потом уже тащить?», то ему бы в тот же миг отстрелили ногу. Впрочем, приступ тупости можно было списать на усталость. «Мистер Салих, вы уверены?» «Более чем. Это точно та дверь». «Ну, смотри». И они вошли в аудиторию. Там, несмотря на поздний час, было светло. 2 десятка газовых фонарей разгоняли мрак. А еще в аудитории были люди. «Так-так-так, кажется, это наша опоздавшая. Мистер Салих, мистер Гринривер, собрание группы началось час назад. Где вы все это время были? И что это у вас?» Рэй Салих озадаченно крутил головой. Наконец он сумел разглядеть куратора группы, высокого молодого человека с тонким носом и аккуратными бакенбардами. Но это сыграло с ним злую шутку. Он не заметил прислоненную к стене швабру и споткнулся. Вся конструкция из инвалида, молодого аристократа и изуродованного трупа сразу же пришла в хаотичное движение. С громким бряцаньем по полу покатилось ружье. Ричард упал с громким матом, и с противным чавкающим звуком из носилок вывалился труп. Гринривер сел, нацепляя на себя шляпу и оглядываясь. Сначала на полученный натюрморт, а потом со вздохом оглядел 2 десятка молодых людей, что смотрели на них с выражением, полным животного ужаса. «Здравствуйте, я ваш новый староста». Бывший лейтенант придал своему лицу самое приветливое выражение, на свой взгляд. При этом Салих подхватил ружье и машинально положил его на сгиб локтя. Проняло даже уже привычного Гринривера, и он машинально немного отодвинулся от душехранителя. «Это те самые! Они все же кого-то убили! Они и нас убьют!» — раздался тонкий девичий голос, переходящий в надрывный виск. «Нет, этот день для Ричарда явно не задался».